Как ни крути, а я мастер пикапа. Есть кэш на кармане и свободная хата. Если вы не знаете имен своих отцов, значит, вашей маме был дядя из Черновцов. Танцуй, малышка, балда, двигай попой, балда, в моих объятиях, балда, потом в постели, балда, двигай попой, балда, прыгай, прыгай, балда, балда, балда, с тобой лишь до утра. Деля пикапа, я уже не первый год. Это целое искусство, а не тупо развод. Цыпануть киску, чтобы дать на развод. Легче, чем в бронзе 5 затащить дуобот. Когда я в клубе, цыпи строятся в ряды. Опытных я пропускаю, даю дорогу молодым. Здесь становится реально жарко, дайте воды. Мне себя не жалко, моих много, а я один. Сучки, сучки, мои глубокие глаза. Сучки, сучки, грация альфа-самца. Любят, любят просто быть возле меня. Хотят, хотят и говорят мне да. Как ни крути, а я мастер пикапа. Есть кэш на кармане и свободная хата. Если вы не знаете имен своих отцов, значит, вашей маме был дядя из Черновцов. Танцуй, малышка, балда, двигай попой, балда, в моих объятиях, балда, потом в постели, балда, двигай попой, балда, прыгай, прыгай, балда, балда, балда, с тобой я лишь до утра. На пятницу, на субботу, плевал на заботы. Я подготовился, будто бы иду на работу. Нарыв на хэнди немного элитного шмота. Я пикап-мастер на кисах, открыта охота. Я тот парень, которого все должны добиваться. Моя шарма не устоит, ни одна царца. Но сегодня мне босс, чтобы его утолить. На родином пати я устрою гамбит. Ого, сколько здесь новых лиц. Значит, теле сегодня хитрый лиц. На баге заказав молочный коктейль, выхожу на танцпол, видя свою цель. Жил на себе взгляд из-под твоих век. Тебе не спастись, я зверь, я не человек. Я подошел к тебе и время прекратило бег. В моих объятиях растаяло, как первый снег. Как ни крути, а я мастер пикапа. Есть кэш на кармане и свободная хата. Если вы не знаете имен своих отцов, значит, вашей маме был дядя из Черновцов. Танцуй, малышка, балда, двигай попой, балда, в моих объятиях, балда, потом в постели, балда, двигай попой, балда, прыгай, прыгай, балда, балда, балда, с тобой я лишь